Глава 27. За ужином от наших новых знакомых я узнал все про их поселение. Новость о том, что Варя не сидит в сыром хлеву, повышала мне настроение. «Значит, ты и есть Олег, положивший наших парней», — осматривая меня оценочным взглядом, спросил Вадим. «Именно. Но они сами нарвались. Мы не хотели стрелять», — ответил я, смотря ему в глаза. «Поели? Пошли тогда», — влез в разговор поднявшийся Никита. «Скоро стемнеет». «Серег, ты же знаешь, где ловушки стоят, правда?» Я многозначительно посмотрел на парнишку. «Первый пойдешь тогда, покажешь». Поднявшись, мы собрали пожитки по рюкзакам, предварительно затушив и засыпав снегом костер. «Сам идти сможешь?» — обратился я к Андрею. «Тяжело, но смогу», — убедительно кивнул парень. «Ну что, пацаны, погнали?» Я жестом пригласил пару новых друзей в путь. «Ловушки ближе к обочине, соответственно», — как экскурсовод начал Сергей. «Ближе к поселению уже чаще. Растяжки, волчьи ямы». «Отлично укрепились», — ответил Никита. «Ну да, Громов шарит в этом». «Зачем в депо отправили группу? В деревне что искали?» — поинтересовался я. «Какого черта они в деревню поехали, мы не знаем», — отвечал Вадим. «А в депо генератор какой-то для электричества». «Видимо, за припасами решили в деревню наведаться», — резюмировал парень. Остаток пути шли молча, лишь редкие постанования Андрея разрезали тишину угрюмого леса. Через несколько часов, когда на горизонте начали проявляться темные очертания забора, наш проводник резко свернул в чащу леса. Он вел нас по тропам сквозь непролазный бурелом кустарников и заваленные сухие деревья. Ветки цеплялись за снаряжение и одежду, заметно снижая скорость передвижения. «Там все заминировано, проход есть только тут», — заметив мое негодование, словно оправдываясь, произнес парень. Через несколько минут, проломившись, словно лоси, через чащу, мы оказались на небольшой опушке. Перед моим взглядом метров через 50 выросла деревянная стена забора. Поверху была натянута колючая проволока, а в некоторых местах забора я заметил бойницы. Разговоры о знании капитаном военного дела лишний раз подтвердило увиденное. Чуть правее были ворота, которые примыкали к небольшому зданию, криво обложенному кирпичом и обшитому кусками разномастного металла. «Вот мы и на месте», — устало вздохнув, произнес Вадим. «Это единственный вход в деревню?» — поинтересовался я. «Нет», — немного задумавшись, ответил молодой. «Сзади запасной есть, на случай отступления». «Заходить не будем», — сканируя местность, бросил я. «Сходи за ним, Вадим, а Сергей пока побудет с нами». Дуэт сыщиков знатно занервничал. С одной стороны, кто я такой, чтобы им приказывать, а с другой — отсутствие оружия и в случае стычки возможность получить пулю в лоб. «Зови, зови! Мы же тоже не дураки, в клетку с тигром идти», — поддержал мою мысль Никита. Переглянувшись с Сергеем, Вадим неуверенно зашагал в сторону ворот, предварительно подняв правую руку вверх. «Света, подойди!» Принялся я раздавать указания, уводя ребят обратно в чащу леса. Бодрой, уверенной походкой черная фурия подскочила ко мне. «Держи его на мушке, только аккуратно, без нервов». Достав из рюкзака Макаров, я протянул ей. «Не подведи, милая». «Хорошо». Глаза ее вспыхнули огнем. «Берите Сергея и схоронитесь вон там. Андрей, прикрывай нас». «Ребят, вы чего?» – занервничал парень. «Мера безопасности. Не переживай, если ваш гром адекватный, ничего не случится», – холодно отрезал Никита. Вадим тем временем уже добрался до ворот. Старые ржавые петли противно заскрипели, открываясь, и навстречу мужику выскочили двое вооруженных парней. Нервно оглядывая лес, они быстро скрылись за закрывающимися воротами. «Итак, друзья, пора приниматься за исполнение нашего плана», — ставя рюмку на стол, произнес Аркадий. «Нужно собрать все резервы, что есть, мы не знаем их численность», — ответил Вова. «Твоих тоже берем», — обратился он к Валере. «Оголять тылы тоже неразумно. Берем твоих пацанов и несколько мужиков. Остальных, кто хоть чутка умеет обращаться с оружием, оставим тут», — произнес слегка захмелевший Валера. Ему совершенно не нравилась эта идея. Он сомневался в уровне подготовки бойцов Фрола, да и вести выживших в ядерной чуме людей на возможную смерть ему не хотелось. Наверное, он единственный из всей этой шайки не разделял желания мирового господства и прочего. Он навоевался в своей жизни, и теперь в этом изувеченном, превратившемся в руины мире он хотел спокойно дожить свои годы вдали от политических интриг. «Собираем всех, а я пойду к народу», — крепко затягиваясь сигаретой, произнес Аркаша. «Валера, ты со мной». Выйдя на улицу, толстяк вдохнул морозный колючий воздух. Час его триумфа был уже на горизонте. Смерть Олега и Никиты, захват поселения, в котором наверняка будут припасы, поднимет его неожиданно упавший авторитет. И как вишенка на торте, электричество. Тогда эти глупые сентиментальные людишки быстро забудут про Свету и прочее. Тогда они забудут и простят ему приход в деревню группы Фролова. Лично его совершенно не волновали те вакханалии, которые они устроили, а люди, дотронувшись до остатков цивилизации, все забудут. Аккуратно спустившись по скользким ступенькам, он махнул головой Валере и направился в сторону ангара. На улицах туда-сюда сновали дети, путаясь под ногами. Мужики небольшими стайками сидели по дворам, играя в карты или просто что-то обсуждая. Всем им Аркадий приветливо улыбался и звал за ним на маленькую площадь перед ангаром. «Валера, собери людей!» — командовал Аркаша. Десантник нехотя прошел в ангар, внутри которого сидели его ребята. «Здорово всем!» — хмуро приветствовал он. В ответ он услышал такие же нерадостные приветствия. «Темыч, пробегись по деревне, собери людей на площадь. Аркаша речь толкать будет». Тяжело вздыхая, Валера опустился на старый пластиковый ящик, сверху которого для удобства была прибита доска. «Жирный, похоже, с ума сходит. После все собираемся тут, без лишних глаз. Все поняли?» Мужики в ответ положительно закивали головой. Артем, молодой мужичок лет 35, быстро поднялся и направился на выход. «Дорогие друзья!» Аркаша, забравшись в кузов старого советского грузовика, облокотился на кабину и начал свою речь. «Как вы знаете, в нашем поселке завелись предатели. Никита, который был мне как сын, променял нас на этого деревенского лесника», — брызжа слюной орал толстяк. «Мы, добрые выжившие сельчане, приютили его, доверились этому пришлому и надеялись на него, а он обманул нас. Он убил парней нашего союзника, товарища Фролова. Он убил лучшего друга Валерия. Он животное, дикое, кровожадное животное. И сейчас вместе с предателем Никитой он направляется в деревню, где сидит враг. Вы же помните Сергея и Дмитрия? Именно там, у этой деревни, его семью и убили». Кто-то в толпе ахнул от ужаса, кто-то протяжно загудел от удивления. Раньше такими подробностями глава поселения не делился с простым народом. «А в заложниках у него моя дочь», пытаясь быть максимально драматичным, чуть не всхлипывая и пуча глаза, продолжал верещать Аркаша. «Но, дорогие друзья, у меня есть и хорошие новости. В депо, куда отправились эти предатели, все же есть нужный нам генератор. Мы привезем его сюда и дадим свет в каждый дом». Одобрительный гул прошелся по толпе. «Сейчас, возможно, для нас наступило новое испытание, и мы должны выдержать его с честью. Мы должны сразить врага. Мы не можем отдать им то, что по праву принадлежит нам. Мы с вами и так много страдали. Настал наш час триумфа. Мы должны объединиться и уничтожить врага». Сжав кулак, Аркаша гонял им в воздух с блестящими от счастья глазами. Перепуганный электорат свято верил каждому его слову и был готов идти за ним, но, к сожалению, не все. «Какой враг, Аркадий? Нас и так мало!» — вдруг возразили из толпы. «У нас жрать нечего», — подхватили с другой стороны. «Мы захватим их деревню и провизию», — краснея от злости парировал Аркаша. «А генератор даст нам возможность выращивать овощи и фрукты. Сейчас мы должны сплотиться. Все, кто может держать оружие, вечером приходите ко мне, чтобы получить шанс отомстить и защитить свой дом». «Мы не хотим умирать. Зачем эта война? Нужно объединяться». Люди, порядком наевшиеся сказками, не прониклись пламенными речами. Никто не хотел идти за жирным маньяком. «Ведь ты сам отдал свою дочь этим ублюдкам. Ты все это высосал из пальца». Из толпы вышел седой хромающий мужик. Он опирался на старую потемневшую трость. «Нам не нужна война, Аркадий. Люди хотят мира, а защищаться нам нужно от тебя». На площади повисла мертвая тишина. Люди с удивлением разглядывали пожилого мужчину, переглядывались друг с другом и украдкой бросали взгляд в сторону лидера. «Старый, ты что, перебрал?» Дрожащим от гнева голосом обратился к протестующему Аркаша. «Убирайся в свою берлогу, ты точно ничем не поможешь». «Ты лжец!» — не унимался мужик. «Все наши последние беды из-за тебя. Ты сам отдал свою дочь, втянул моего внука и отправил с ними. А теперь где он?» «Убирайся отсюда, старик!» К деду подскочил крепкий парнишка, одетый в черную форму, и, схватив под руку, потащил в сторону. «Убери руки, сука!» — воскликнул мужик, пытаясь вырваться. «Пошли, — сказал!» — взревел инквизитор, выхватив пистолет. «Ствол убери!» — вмешался стоявший в стороне Валера. «Иди нахрен, Боров!» Направляя пистолет в сторону десантника, рыкнул парень. По толпе пронеслась волна негодования. Люди, напуганные ситуацией, начали возмущаться. Нарастающий гул прервал грохочущий звук автоматной очереди. Забравшись на бампер грузовика, Фролов глазами полными ярости оглядывал собравшихся. «Через час все мужское население собирается у дома Аркадия. «А сейчас разошлись!» — проревел он. Гудящая, словно улей, толпа нехотя начала разбредаться по деревне. Женщины со слезами на глазах причитали, мужики понурили головы. Аркаша, словно примерз к кузову, стоял, молча оглядывая разбегающееся население. «Ты что дерзкий-то такой, старикашка?» Спрыгнув с машины, Фролов вплотную подошел к хромому мужику. «Жить надоело». «Будь ты проклят!» — выпалил мужик, подкрепляя свои проклятия смачным плевком в лицо. Глаза наемника вспыхнули демоническим огнем. Вытирая лицо, он приоткрыл рот в кровожадном оскале. Никто не успел сказать и слова, как холодное лезвие полоснуло по горлу, укрытому шерстяным шарфом. Горячая алая кровь брызнула во все стороны, окрашивая все вокруг. Схватившись за горло, старик пошатнулся и упал. «Что творишь, падаль?» — прижимая ладонь к ране, прогремел Валера, склонившись над мужичком. «Держись, отец, держись!» «Оставь его, нам такие не нужны», — ледяным голосом произнес Фрол. «Сука! Тварь! — взревел Валера, закрывая глаза бездыханному старику. «Ты ублюдок!» — вскочив, десантник направился на убийцу. «Стоять!» — вскрикнул молодой, до этого тащивший старика. «Ты, Валера, расклеился, стал слишком мягок без войны», — спокойным тоном, вытирая окровавленный нож, произнес Фрол. «Такие люди разлагают моральный дух и заставляют сомневаться в управленцах». «Он же просто старик», — не унимался бывший солдат. «Хватит», — прогремел Аркаша. «У нас нет времени на это. Собирай своих парней, Валера, уберите его отсюда». Валерий со остервенением швырял замерзший снег. Ярость наполняла его изнутри. Все тело дрожало, и чтоб не сорваться на своих, он один копал могилу для невинного мужика. С каждым ударом инструмент жалобно скрипел в огромных руках десантника. Через час все было кончено. Успокоившись, Валера закурил и, поставив на могилу старую затертую алюминиевую стопку, наполнил ее из личной фляги. «Прости, отец», — пробормотал десантник и, волоча ноги, направился в ангар. Он уже понимал, что его в скором ждет такая же участь, но сдаваться не собирался. Аркаша, трусливый жирный ублюдок, был полностью во власти своего наемника и совершенно перестал думать своей головой. Как только они уничтожат лесника и остальных, следом умрет и он сам. Но просто так сдаваться ветеран боевых действий не планировал. Нет, он, прошедший ужасы Афганистана и Чечни, выживший в беспощадном ядерном тайфуне, не мог вот так умереть. И даже если в небесной канцелярии другие планы, и смерть неминуемо придет за ним, он погибнет с честью, как настоящий солдат. С этими мыслями он рывком потянул дверь в ангар, где уже собрались его товарищи, молча сидевшие вокруг кострища. «Пора завязывать сотрудничество с Аркашей», — с места в карьер начал десантник. «Что ты предлагаешь? Нас всего пятеро», — тихо отозвался Артем. «Нужно просто свалить». «И куда ты свалишь? Людей ты тоже бросишь», — возмутился маленький крепкий мужичок в военной форме. «А что люди? Они за него, никто против не пойдет», — спокойно произнес курящий у костра седовласый мужик. «Так нельзя, Дэн, мы офицеры», — обратился к нему Валера. «Валер, мы никто, кучка чудом выживших бывших солдат. Каждый из нас как сбитый летчик. Свалить Гена мы найдем куда», — отвечал Седой. «Например, вот ты, Вован, знаешь, куда свалить? Или, может быть, Марат знает, куда?» Старший посмотрел на двух молчащих до этого мужиков. «Марат не знает, но если только в Татарстан или на север к морю», — ответил один. «К морю не вариант. Жарабас тоже туда собирался», — напомнил Артем. «Мы никуда валить не будем», — воскликнул Гена и тут же осекся. «У меня есть идея». «Тише», — шикнул на него Марат. «Излагай». «Зачем Аркаша собирает народ у себя?» — Гена вопросительно смотрел на Валеру. «Он хочет идти в депо. Там устроить засаду на Никиту с Олегом, убить всех и забрать генератор», — покручивая сигарету в руках, изложил тот. «Устроим диверсию», — прикрывая огонь от сквозняка, начал Гена. «Когда вступим в бой, перейдем на сторону этих пацанов. Атакуем с тыла, поможем им». «А если они перестреляют нас?» — засомневался Артем. «Или ты выкинешь белый флаг?» «Перебьем ублюдков Фрола и сдадимся». «А что дальше? Кто из вас, господа протестанты, возьмется за власть в нашем поселении?» Вопрос Седова заставил всех замолчать. Каждый искал в голове ответ, но никто не мог найти правильный. Украдкой каждый поглядывал на Валеру. Он был старший и самый опытный из собравшихся. Его уважали и любили. Вот только сам Валера не был готов к такой ответственности. Он мог быть старшим в группе, руководить ротой, но взять на себя бремя правления он не мог, да и просто не хотел. «Никита!» — под гнетом сверлящих глаз выдавил Валера. «Никита станет главным. Ты доволен ответом, Стас?» «Этот сопляк, он же нас предал!» — возмутился Тёма. «Предал?» — уставившись на него, спросил старый вояка. «Вы сейчас согласны идти на то же самое? Они друзья с этим лешим, я сразу это заметил». «В смысле?» — почти в один голос воскликнули мужики. «Они явно дружили до войны, вы что, слепые? Они слишком близко общались тут. Разве с пленными так дружат?» — развел руками Валера. «Я об этом молчал, хотя видел. И да, Никита, он хоть и молод, но не дурак, и человек хороший». «Пусть будет так, товарищ майор». Дэн, улыбнувшись десантнику, смотрел на него такими же серыми глазами, как и его волосы. Они служили вместе, и он ни капли не сомневался в решениях своего боевого товарища. От разговоров отвлек скрип открывающейся двери ангара, и на пороге возник один из наемников Фролова. «Господа, время! Аркадий уже ждет!» Язвительным тоном пропел парень. Переглянувшись, группа старых вояк побросала окурки в потухший костер и направилась к выходу.